Коммунизм идет на компромисс с человеческой природой. Номер 132, Москва, 17 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Возможные указания на отступление или изменение главного коммунистического принципа русской революции. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить, что в обсуждениях с персоналом посольства мы подробно устно разобрали ситуацию в России ввиду набравшихся различных тенденций и фактов. Они указывают на отход или изменение действующим режимом базовых коммунистических принципов, на которых основывалась революция. Представляется довольно ясным, что правящие круги в силу необходимости и для самосохранения были вынуждены отказаться, хотя бы временно, от многих своих коммунистических принципов. Идея бесклассового общества продолжает разрушаться на практике. Правительство само по себе является бюрократией со всеми признаками класса, а именно особыми привилегиями, более высоким уровнем жизни и тому подобным. Иллюстрацией является факт, что единственная икра, которую можно здесь достать, продается только высшим членам правительства или, возможно, приобретается в качестве одолжения через кремлевский ресторан, работающий для высших членов правительства, живущих там. Сверху донизу обнаруживаются признаки класса. Примечание мемуариста. То ли дело в благословенных США. Не поленился, залез на американский сайт по продаже черной икры. Для примера, 100 грамм икры белуги стоит в США $684. Это на наши деньги более 50 тысяч рублей. За маленькую баночку икры. Демократия. Продолжаем. Писатели, художники, даже руководители джазовых коллективов получают высокие зарплаты и пользуются классовыми привилегиями, которые позволяют тратить деньги на предметы роскоши и тому подобное. Членство в партии составляет особенно привилегированный класс. В промышленности классы также установились и быстро усиливаются через систему, предлагающую более высокую оплату за больший объем работы. Это, в свою очередь, ведет к более высокому уровню жизни среди отдельных рабочих. Классовое сознание подтверждается разницей в жилищных условиях и признаками осознания стиля участия женщин и жен рабочих. Эти условия конфиденциально признаются здесь официальными лицами, но они ищут оправдание этому в марксистской теории, что не существует классовых различий, кроме тех, что пролегают между рабочими и капиталистическим классом владельцев собственности, который их эксплуатирует. А поскольку предприятия носят социалистический характер для пользы государства, и значит отсутствует капиталистический класс владельцев собственности, то и в полном смысле слова не существует классов из-за этих различий. Конечно, противоречивость этого очевидна. В конце концов, класс – всего лишь слово, чтобы описать идею. Основа этой идеи в том, что существуют различные группы людей, которые разделяются промеж себя. Очевидно, главные видимые отличия обнаруживаются в разном уровне жизни и в особых привилегиях, которыми они пользуются. Не может быть сомнений, что по существу это классовое общество, содержащее семена эгоизма, которые в этих условиях прорастают. На мой взгляд, значимой вещью касательно этой ситуации является то, что эти теоретические коммунисты, когда обличены ответственностью и сталкиваются с необходимостью сохранения себя во власти, вынуждены прибегать к основам человеческой природы, а именно собственные интересы и прибыль за труд, чтобы заставить их планы работать и оправдывать свою бюрократию. Бескорыстная промышленная система, которую они основали, впадет в застой. Чтобы преуспеть, они обязаны прибегнуть к фундаментальным стимулам прибыли и личного эгоизма. Лидеры заявляют, что это просто ступень в их усилиях достичь полного коммунизма. Есть все признаки того, что правительство само копает себе яму. Пройдет много времени, прежде чем это капиталистическое и социалистическое государство с его руководителями, наслаждающимися роскошью и властью, разовьется в государство коммунистическое с бескорыстным обществом. Примечание мемуариста. В тексте книги посол цитирует то ли кого-то из классиков, то ли детскую считалку. К сожалению, первоисточника цитаты найти мне не удалось. Буквально это звучит так. «Чудовище добывает мясо, на котором оно ужасно вырастет». Судя по смыслу, речь идет о том, что правительство, немного отступив от базовых принципов, пожнет в итоге натуральную бурю или закопают сами себя. Продолжаем. В армии также старая идея товарищества офицеров и простоты заменена званиями, золотыми галунами, погонами, наградами и аккуратной формой, отличающей один класс от другого. Другой поразительный признак отступления от коммунистической идеи лежит в отношении правительства к дому, разводам, отеческому долгу, отчизне и национальному патриотизму. Идея мирового пролетариата и революции отставлена в сторону и заменена идеей национальной России. Гигантская пропаганда привлечена, чтобы создать эту национальную идею. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание посла. Нужно понимать, как это изложено в приложенных к этому донесению извлечениях, опущенных здесь из-за недостатка места, что советские официальные лица не признают выводы, что я сделал.